После этого он готовился вторгнуться во внутренние области империи. Лишь неожиданная смерть Готфрида, быть может, не без помощи Ахена, уберегла северные пределы франкского государства. Карл счел себя вынужденным вернуть обезлюдевшую Нордальбингию и заложил там две линии пограничных укреплений, что должно было прикрыть Саксонию с севера и отделить саксов от славян. Создание цепи охраняемых границ или марок стало одной из насущнейших задач императора. Система этих марок должна была стать гарантией безопасности государства. На Западе появились бретонская и испанская марки, порученные в управление специальным маркграфом. В Италии южные границы прикрывало буферное Беневентское герцогство, наконец подчинившееся Карлу. Труднее было укрепить тянувшуюся на тысячи километров восточную границу. На крайнем севере, у Шлезвига, была заложена датская марка. От нее начинался саксонский рубеж, угрожавший прибалтийским славянам. В начале IX века был создан весьма протяженный сорбский рубеж, идущий от Эльбы до Дуная. Это была укрепленная линия с городами Бордовиком, Магдебургом, Эрфуртом, Форгеймом, Регенсбургом и Лорхом, опорные пункты которой служили одновременно местами торговли франков со славянами. На Среднем Дунае была заложена восточная или паннонская марка, доходившая до Венского леса, ядро будущей Австрии. Она должна была угрожать чехам и паннонским славянам. На крайнем юго-востоке линия обороны замыкалась фривульской маркой, прикрывавшей Северную Италию от набегов славян Далмации и Хорватии. С севера и юга империя омывалась морями. Здесь с начала IX века появился новый враг – нормандские и арабские пираты. Норманны, преимущественно датчане, опустошали Фризию и берега Ла-Манша, североафриканские арабы, побережье Италии и близлежащие острова. Карл деятельно боролся с пиратами. Франкский флот на Средиземном море перешел в контрнаступление и с переменным успехом старался очистить от арабов Корсику, Сардинию и Балиарские острова. Фризия и устье рек, впадавших в Северное море и Ла-Манш, были защищены от норманнов особыми укреплениями. Здесь также курсировали сторожевые суда франков. Пока еще империя успешно отражала морские набеги. Они станут страшным бедствием, когда империя ослабеет и распадется. Подобно тому, как это имело место в поздней Римской империи, укрепление границ означало конец завоевательных войн. Стороны как бы менялись местами. Если раньше Карл наступал, а соседи оборонялись, то теперь к обороне перешел прежний агрессор, а прежде оборонявшиеся получили стимул к нападению. Но прекращение завоевательной политики Карла имело необратимые социальные последствия. Оно вело к ликвидации прироста богатств и, прежде всего, земельного фонда, из которого монарх в былые времена щедро отделял своих вассалов и церковь. Это означало, что, с одной стороны, должна была постепенно оскудевать государственная казна, с другой, в перспективе, становился неизбежным конфликт между центральной властью и феодальной элитой, пределы кормушки которой сокращались, что не могло не вызвать ее недовольства. Нам известны, к сожалению, только в самых общих чертах, два заговора против Карла, его знать. Один под руководством графа Гардарда, другой с участием первородного сына императора Пипина Горбуна. Эйнгард, упоминающий об этих заговорах, всячески старается преуменьшить их размах и значение, а также преувеличить мягкость Карла по отношению к заговорщикам, сваливая всю вину за их возникновение и подавление на жестокосердие королевы Фастрады. Но анналы, гораздо более объективный источник, хотя и не дают дополнительных подробностей, не скрывают, что Карл беспощадно расправился с участниками обоих заговоров, видимо, понимая степень их угрозы для своей державы.